Глава 8. На следующий день Мария добралась до работы только к обеду, и то с помощью Глеба. Полковнику Жуку она отзвонилась заранее, сообщила, что неважно себя чувствует, и попросила пощады. Старик, со свойственной ему формальной деликатностью, заверил Машу, что работа подождет. Тем более, что ничего страшного ночью не произошло. Алена Логинова жива и здорова, и никто не покушался на ее жизнь. Маша спросила, отдал ли кто-нибудь криминалистам на анализ волосы, которые она завезла в офис с вечера. Старик ответил ей, что лично распорядился передать волосы в лабораторию, более того, попросил экспертов поторопиться с заключением. Получив столь утешительные сведения, Мария отключила телефон, рухнула головой на подушку и проспала еще полтора часа. Когда она появилась наконец в офисе, Стас и Толя пили кофе и просматривали сводку происшествий. Волохов был мрачен и неразговорчив, и вообще выглядел немного пришибленным и каким-то растерянным. Мария списала это на усталость после ночного дежурства. Поздоровавшись с Машей, Стас поднялся с кресла, подошел к Корсаку и сказал: «Выйдем-ка в коридор, приятель. Надо кое-что обсудить». «Данилов!» — сурово окликнул его Маша. «Не волнуйся, мы на 5 сек». Стас буквально вытолкнул Корсака в коридор, закрыл за собой дверь, повернулся к журналисту и сказал, глядя ему в глаза: «Маруся мне как сестра, приятель. И она лучшая, ты понял?» «Понял», — ответил Глеб. Данилов смерил его прохладным взглядом и сухо произнес: «Причинишь ей боль или даже простое неудобство, будешь иметь дело со мной. Я отчетливо выражаюсь?» «Вполне». «Вот так». Стас пригладил ладонью лацкан плаща Глеба, открыл дверь и впустил журналиста в кабинет, подмигнул Маше и лучезарно улыбнулся. — Вот и все, а ты боялась. — Поговорили? — Да, ты была права, он хороший парень. И собой пригож, и пиджак отличный. Я считаю, надо брать. Маша засмеялась. — Балбес ты, Данилов. — Глеб, останешься попить кофе? Корсак сунул в губы сигарету и покачал головой. — Нет, мне пора в редакцию. — Спешишь тиснуть статейку про наши горестные дела? — язвительно осведомился Стас. — Надеюсь, она не появится в завтрашнем номере вашей бульварной газетенки. — Можете в этом не сомневаться, капитан, — Глеб посмотрел на Машу. — Статья будет опубликована лишь тогда, когда Марья Александровна даст добро. — Ну, тогда я спокоен. — Бывайте, Глеб Олегович, и не забывайте нам звонить, а то мы без вашего внимания совсем тут зачахнем. Глеб пропустил язвительные слова Данилова мимо ушей, вежливо со всеми распрощался, взял выписанный Машей пропуск и покинул кабинет, спокойный, задумчивый, отстраненный и слегка рассеянный, как это подобает писателям. По крайней мере, Стас Данилов думал, что подобает. «Странный тип», — сказал Стас, когда журналист ушел. «Не могу понять, гад он или хороший человек». Маша повесила плащ на вешалку и с улыбкой уточнила: «А для тебя весь мир делится на гадов и хороших людей?» «А для тебя разве нет?» — удивился Данилов. «Человек либо мерзавец, либо молодец, третьего не дано. Конечно, если судить человека по гамбургскому счету. Кстати, старик велел тебе и Волохову разобраться с бумагами. Требует отчетов, подробных и красивых, и чем быстрее, тем лучше». «Требует, дадим», — сказала Маша. Она пошла готовить себе кофе. Данилов постоял среди кабинета, посмотрел, как Мария колдует над кофеваркой, сдвинул брови и сказал: — Значит, ты провела у этого типа ночь. Только не отпирайся. — Я и не отпираюсь, — пожала плечами Маша. — Я была у него, но спали мы раздельно. Стас и Толя переглянулись. — Вот оно как! — усмехнулся Данилов. — Наш борзописец — благородный человек и решил стать тебе другом и надежным боевым товарищем. — Понимаю, сам использовал такую тактику. И она часто срабатывает, особенно по отношению к зрелым, повернутым на своих проблемах дамочкам. Но на кой черт ты-то к нему суешься? Не видишь, что ли, что он тебе не пара? — Это почему же? — Покачину. Поверь мне, этот хлыщ меняет женщин как перчатки, а потом выбрасывает их на помойку жизни с разбитыми сердцами. Ты, любимого, хочешь оказаться на помойке? — Я уже там, — сказала Маша. Она налила в чашку кипяток и потянулась за вазочкой с сахаром. — Ох, Данилов, любишь же ты совать нос в чужие дела. Нравится он мне, ясно? — Уж куда ясней. Женщины любят писателей, даже когда эти писатели не написали в своей жизни ничего, кроме десятка паршивых статей до одной единственной книжки, воспевающей подвиги маньяков. Маша бросила в чашку пару ложек сахара и сказала, помешивая его: — «Данилов, хватит рычать. Тебе это не идет». Некоторое время Стас молчал, затем кивнул и сказал: «Ты права. Если человек твердо решил испортить себе жизнь, никто ему в этом не может помешать. Ладно, ребятки, побегу-ка я в СК». Примечание. Следственный комитет. Конец примечания. «Следователь Пожидаев очень насильно хочет со мной переговорить». «По поводу дела о поджигателях машин?» «Угу. А насчет моих слов, любимого, ты все ж подумай». С этим напутствием Данилов и удалился. А Маша и Волохов засели за отчеты. То ли все время был молчалив, но во время одного из перерывов, когда Маша готовила бутерброды для себя и для него, не выдержал и сказал: «Марусь, ночью кое-что случилось». «Что?» — не расслышала любимого, умещая на ломтике хлеба куски ветчины. «Я говорю, ночью кое-что случилось». Закончив сооружение бутербродов и засунув их в микроволновку, Маша повернулась к Волохову. «Ну?» «Обещай, что никому ничего не расскажешь, особенно старику и Стасу». Маша внимательно посмотрела на Толю. «Обещаю». Волохов отвел взгляд, помолчал немного, собираясь с духом, а потом сказал: «Ночью, во время наблюдения за особняком Логиновых, я немного задремал, а когда проснулся, увидел на стекле надпись». «Какую?» Толя взял листок бумаги и ручку и намалевал две буквы «Т» и «И». Маша взглянула на буквы, и лицо ее слегка порозовело от волнения. «Третий слог?» «Похоже на то», — кивнул Толя. Мария вспомнила видение, посетившее ее под действием оксикодона, призрачную девушку, кукольное лицо, и тряхнула головой, прогоняя неприятные воспоминания. «Значит, убийца приходил за Аленой?» — взволнованно произнесла она. «Может быть. А может, охранники Логинова подшутили? Я не знаю, Маш». Мария озабоченно нахмурилась. «Ты никому об этом не говорил?» Волохов покачал головой. «Нет. Старик дал мне отгул, но я отказался. Душа не на месте, понимаешь?» «Понимаю», — кивнула Мария. Она немного поразмыслила, после чего добавила: «Нужно сказать, чтобы Алену продолжали охранять». «Сказать-то мы скажем», — с сомнением прогудел Волохов. «Но если мы не закроем убийцу в ближайшее время, он все равно до нее доберется. Девчонка не может вечно сидеть под домашним арестом, тем более с таким папочкой. Ты говорила, что у таксидермиста есть алиби?» «Есть». «Но алиби можно просто состряпать». — Верно, — согласилась Маша. — Поэтому я и попросила Глеба проверить алиби Багирова. — Глеба? — Толя удивленно приподнял брови. — Почему Глеба? — Он журналист. А журналисты умеют проворачивать такие вещи без шума и пыли. — Да, но почему он согласился? — Корсак заинтересован в скорейшем раскрытии дела, не меньше нас, — сказала Маша. Она поднялась со стула. — Ты, Толь, ешь бутерброды? А я схожу к старику и постараюсь уговорить его пустить наружку с Багировым. Алиби штука хорошая, но последить за таксидермистом определенно стоит. Часа через полтора вернулся Стас Данилов. Едва переступив порог кабинета, он громко объявил: «Любимого, танцуй! Пришел отчет из лаборатории по поводу волос, которые сжимала в руке Ирина Романенко, и других, тех, которые ты притащила вчера вечером». «Рассказывай», — потребовала Маша. «Тебе подлиннее или своими словами?» «Покороче». Стас кивнул. «Окей». Волосы, которые сжимала в руке Ирина Романенко, и волосы с расчески Виктора Багирова разные. Ну, то есть принадлежат разным людям. Мария не удержалась от разочарованного вздоха. «Но это еще не все», — продолжил Стас. «Если верить нашим экспертам, убийца, волосы которого сжимала в руке Ирина Романенко, и твой друг-таксидермист Виктор Багиров — родственники. Волохов, гони сюда бутерброд». Стас вырвал из пальцев ошеломленного Толи бутерброд, рухнул в кресло и принялся жевать. Маша сидела на стуле молча, хмуря брови и покусывая губы от волнения. Стас взглянул на нее и прошепелявил с набитым ртом: «Знаю, о чем ты подумала, любимого, но это исключено. Эльза Багирова умерла год назад. А мертвецы не возвращаются с того света, чтобы мстить». «В Китае возвращаются», — сказала Маша. «Может быть, но мы живем в России, и наши мертвецы не шляются по городским улицам с пилой в руках и не вырезают людям кости. Наши мертвецы — самые тихие мертвецы в мире, уж ты мне поверь». Данилов сунул в рот остатки бутерброда, снова обратил взгляд на Машу и сказал, усердно работая челюстями: «По нездоровому блеску в твоих глазах вижу, что ты что-то задумала. Могу я узнать, что именно?» «Можешь», — ответила Мария. «Я хочу получить разрешение на эксгумацию тела Эльзы Багировой». Стас открыл от удивления рот, но тут же снова его захлопнул, чтобы не выронить кусок бутерброда. Толя Волохов выглядел не менее ошеломленным. Некоторое время мужчины молча и недоверчиво смотрели на Машу. Первым свое сомнение выразил Стас в присущей ему деликатной манере. «Мать, ты совсем сбрендила? Или таблеток переела?» Лицо Маши вспыхнуло. «Еще раз заикнешься про таблетки?» «Ладно, не гони волну». Стас нахмурился. «Эксгумировать тело Эльзы Багировой невозможно». «И все же я попробую поговорить со стариком». Данилов посмотрел на Волохова. «Толик, ты хоть меня поддержи». Верзила оперативник молчал. Тогда Данилов снова перевел взгляд на Машу и сказал: «Послушай меня, Марусь, отдохнула бы ты как следует, а? Осунулась вон вся. Когда идешь по улице, сквозь тебя дома и деревья просвечивают». «Эксгумация необходима», — сказала Мария. «И дело тут не в оживших мертвецах. Вполне возможно, что убийца, которого мы ищем, вскрыл могилу Эльзы Багировой, чтобы добыть прядь ее волос. При вскрытии он мог оставить следы». «Сомневаюсь», — пробасил Толя Волохов. «Этот гад работает чисто, следов он не оставляет». «Я им про Фому, они мне про Ерему», — сокрушенно поговорил Стас. «Говорю же вам, дуракам, эксгумировать тело Эльзы Багировой невозможно. По той простой причине, что никакого тела нет». «Как нет?» — не понял Толя. «Да так. Тело Эльзы Багировой кремировали 12 ноября прошлого года. Так что восстать из могилы она никак не могла. Ни восстать, ни убить, ни поводу сходить, ничего». На худом лице Маши застыло разочарование. «Где ее кремировали?» — спросила она тихо. «В Новохвалынском крематории, это на юге Москвы». Стас поднял руку и глянул на циферблат часов. «Ваше счастье, что мне снова нужно убегать. А то б я вам объяснил, куда вы придете с таким подходом. Все, пока». Данилов исчез из кабинета так же внезапно, как появился. Несколько минут назад Маша тоже засобиралась. «Ты куда?» — озадаченно спросил ее Волохов. «В крематорий». Ответила она, надела плащ, намотала на шею шарф, подхватила со стула сумку и вышла из кабинета. Мария не любила кладбище и крематории, особенно после аварии. То ли у нее и впрямь обострились чувства, то ли дыхание смерти, прочувствованное ею тогда, было слишком явным и пугающим, но теперь, когда она проходила мимо надгробных памятников, ей казалось, что люди с фотографией провожают ее взглядами и внимательно смотрят ей вслед. Миновав кладбище, она остановилась, чтобы перевести дух. Мимо прошла группа заплаканных, понурых людей. Маша двинулась дальше. Асфальтовая дорожка велась между одинаковыми одноэтажными строениями, покрашенными в бежевый цвет. Слева и справа росли молодые ели. Весь газон по периметру главного здания заполнили гипсовые и глиняные ангелочки и вазоны. Наконец она вошла в главное здание комплекса и остановилась у ресепшена. Над стойкой висел большой череп, выложенный красными стразами с поясняющей подписью «Мементо мори». За стойкой сидели две девушки, а рядом стоял упитанный лосоватый мужчина в дорогом синем пиджаке. Судя по всему, он любезничал с девушками, и, судя по их порозовевшим щечкам и игривым улыбкам, им это нравилось. Но когда к стойке подошла Маша, все замолчали и посмотрели на нее. «Добрый день», — поздоровалась со всеми Маша. «Могу я поговорить с директором крематория?» «Директор крематория — это я», — сказал упитанный мужчина, смерив ее любопытным взглядом. «А вы по какому вопросу?» «Меня зовут Любимова Мария Александровна. Я вам звонила». «Ах, да-да», — директор отклеился от стойки и приветливо улыбнулся Маше. «Вострецов Илья Игнатьевич», — представился он. «Идемте в мой кабинет, там нам будет удобнее беседовать». Он повел ее внутрь здания. Слева от ресепшена Мария заметила большие железные ворота для катафалков. У стены Маша увидела несколько металлоискателей. «А это зачем?» — спросила она. Вострецов скользнул взглядом по металлоискателям и объяснил: «Ими проверяют содержимое гробов, въезжающих внутрь, чтобы отсеять посторонние предметы, такие как забытые мобильные телефоны или другие девайсы. Они могут испортить печь». Они пошли дальше. Мария увидела еще одну железную, очень широкую дверь. Заметив ее взгляд, директор пояснил: Там у нас бальзаматорская. Мы очень внимательно относимся к санитарному состоянию мертвого тела. Через него может передаваться до 43 разных болезней. Они продолжили путь, прошли по коридору мимо крошечной часовни, устроенной прямо в коридорной нише, и остановились возле еще одной железной двери. «Давайте заглянем туда на секунду», — сказал Вострецов. «Надо кое-что проконтролировать». Мария не возражала. Директор распахнул дверь, и они вошли в мрачноватую комнату с огромной блестящей печью. За небольшим столиком, расположенным в дальнем от печи углу комнаты, сидел встрепанный молодой человек. На столике перед ним стояла чекушка водки и блюдце с нарезанной колбасой. Завидев начальника, молодой человек быстро набросил на стол куртку, впрочем, недостаточно быстро. — Василий, ты опять? — гневно спросил директор. — Илья Игнатьевич, всего 50 граммов, — жалобно проговорил молодой человек. — Полечиться после вчерашнего. Вострецов протянул пухлую руку. — Дай сюда. Парень вздохнул, убрал со стола куртку, взял ополовиненную чекушку и протянул ее начальнику. Тот взял бутылку и сунул ее в карман брюк. — И чтоб я этого больше не видел, — грозно сказал он. — Не увидеть, Илья Игнатьевич, — пообещал молодой человек. Директор взглянул на табло с желтыми цифрами, расположенное справа от стены. — Как техника? — спросил он. — Проблем нет? — Нет, Илья Игнатьевич, все в порядке. — Ну и славно. Вострецов посмотрел на Машу и указал ей рукой на табло. — Видите, температура внутри печи 895 градусов. Сказал он это не без гордости, словно сам раздувал в печи огонь. Однако Машу удивило не это. — Вы хотите сказать, что сейчас внутри печи кто-то есть? — недоверчиво произнесла она. — Василий, покажи, — распорядился директор. Парень подошел к печи, ловко отодвинул засов и сдвинул железный щиток. Маша увидела стеклянное окошко, в котором бушевало пламя. Она отвела взгляд. И чтобы на рабочем месте ни-ни, — напутствовал парня Вострецов, выслушал в ответ еще одно клятвенное заверение, кивнул и вывел Машу в коридор. Вскоре они пришли, наконец, в кабинет. Обставлен он был странно и громоздко. Столики, кресла, банкетки, полки и шкафы, забитые яркими и безвкусными ритуальными сувенирами, от всего этого рябило в глазах. «Присаживайтесь, Александра», — сказал Вострецов, указав ей на кресло, обитое черной кожей с красной окантовкой. Маша села, чувствуя себя так, будто садится в комфортабельный гроб. Директор достал из кармана чекушку водки и швырнул ее в мусорную корзину, затем сел в кресло напротив. «Тяжелая у вас работа», — сказала Мария. «Вы думаете?» — он пожал плечами. «Меня она не тяготит. Одна беда — полная эклектика по части ритуалов. Никак не удается выработать единый стандарт. Вот и приходится каждый раз выдумывать велосипед». «А разве стандартов кремации не существует?» — удивилась Маша. Он покачал лысоватой головой. «В нашей стране нет. Ни стандартов кремации, ни стандартов захоронения. 70 лет советской власти сильно повлияли на похоронные ритуалы. Религию отменили, а взамен так ничего толкового и не придумали. Теперь сколько семей, столько и ритуалов. Нет объединяющего начала, как это было когда-то у наших прабабушек и прадедушек. Никто толком не знает, как надо хоронить. Все питаются какими-то слухами, домыслами и предположениями, и это не может не огорчать». Директор вздохнул, а потом вдруг спросил: «Знаете, о чем я мечтаю?» «О чем?» «О том, чтобы люди избавились от предрассудков». «От каких предрассудков?» — не поняла Маша. «От всяческих. Вы, например, знаете, что в деревнях, перед тем, как похоронить покойника, мыло, которым его обмывали, разрезают на кусочки. А во время траурной процессии метут метлами дорогу, чтобы душа покойного не нашла дорогу домой». «Жуть какая!» «Вот и я о том же. Все эти предрассудки...» «Илья Игнатьевич», — мягко перебила Маша, — «вы простите, но у меня не очень много времени». «Да-да, понимаю». Директор откинулся на спинку кресла. «Итак, о чем вы хотели со мной поговорить?» «Я хотела бы узнать об одной вашей клиентке». Слово «клиентка» пришло Марии в голову непреднамеренно, и она тут же почувствовала себя глупо, однако директора это ничуть не смутило. «Имя, фамилия, дата кремации», — деловито уточнил он, повернувшись на вертящемся кресле к черному стеллажу с толстыми папками. 12 ноября прошлого года. Имя Эльза Маратовна Багирова. Директор выбрал нужную папку, снял ее со стеллажа, взгромоздил себя на колени, раскрыл и принялся листать. «Сейчас поищем ваш фитилек». Мария озадаченно приподняла бровь. Не поняла. Фитилек, повторил Вострецов, не отрывая взгляда от папки. Так мы называем наших клиентов. Что-то вроде профессионального жаргона. Машу передернуло. Оказывается, у работников крематории тоже есть чувство юмора. А куда ж без него? Без него никуда. Ага, вот, нашел. Кремацию производил Вася Каткевич. Директор поднял на Машу взгляд. Вы его сегодня уже видели. Тот парень с чекушкой? Да. Могу я с ним побеседовать? Директор улыбнулся. Да без проблем. Сейчас я его вызову. Можно я поговорю с ним наедине? Наедине? Да легко. 5 минут спустя Василий Каткевич сидел в кабинете начальника в его вертящемся кресле, а сам Илья Игнатьевич удалился по делам.